Глава 20. Тот, кто не боится отказаться от привычного, легко приспосабливается там, где другие сгорают. И все же объясните еще раз, почему вы так уверены, что павлиции под силу разобраться с вашими тварями, если даже вы сами сделать это не в состоянии? Придирчиво повторил Истл, уже порядком начиная раздражать меня. Все было оговорено до него и без него, потому что я отлично понимала, отправиться вместе с драконами он мне не даст. В крайнем случае заупрямится и потребует взять его с собой, что в мои планы однозначно не входило. Во-первых, некроманту еще предстояло долго и упорно восстанавливаться, его резерв наполнялся медленно настолько, что весь процесс хорошо, если займет месяц. А во-вторых, он нужен был мне здесь. Я по-прежнему не доверяла Галецию Брау, что и с подозрением относилась к его влиянию на Эмбер, а потому оставить женщину без присмотра не могла. Нет, конечно, с ней помимо других оставались Рикола, Бета и Нара, но их власть была ограничена их обязанностями. Напряжение за длинным столом, что располагался в общем кабинете для заседаний, с каждой минутой только росло. В беседу мужчин уже никто не пытался вмешаться, ни казначей, ни секретарь, ни министр, ни Галеций Брауш собственной персоной. Последний, к слову, явно был на стороне моего куратора, но от спора воздерживался. «У нас разные направления силы», — терпеливо ответил дракон уже во второй раз. «Наша магия, наш огонь не берет этих существ. В своей второй ипостаси мы для них уязвимы, а в человеческой нам не хватает иных качеств, чтобы расправиться с ними раз и навсегда и заблокировать саму возможность открытия разломов. Мое сокровище способно на это». «Но вы снова не ответили на мой вопрос. Почему вы так уверены, что она на это способна?» «Галец и Вантерфул», — окликнула я мужчину, потому что спорить с ними мне уже надоело. И слушать его тоже надоело. Ответ на его вопрос знала я, знал Амадин, и совершенно точно не должен был знать никто из присутствующих. Впрочем, сам Истл обо всем как раз знал, ведь именно он нашел записи своего отца. Уверенность драконов была повязана на том, что я являлась демоном наполовину, а значит, в теории могла управлять этими существами. А уж если помножить этот дар на дар интуита, то выходило и вовсе нечто грандиозное. «Если мне будет угрожать хоть малейшая опасность, я вернусь тут же», — пообещала я, пристально прямо глядя в глаза некроманту. «Меня никто ни к чему не принуждает и принуждать не станет, но попробовать я должна. Это мое желание, мое право. Итак, какие у нас остались нерешенные вопросы?» Я не остановила Истла, когда он резко поднялся и вышел из кабинета. На самом деле все вопросы уже также были решены. Мы поговорили и о налогах, и о предстоящих праздниках и ярмарках, и о работе жандармерии и управлении по особо важным делам. Были затронуты вопросы границ, ведения дел с уцелевшими соседями и даже тема моего брака. Некоторые из вчерашних гостей были очень даже не против породниться со славным родом Элис. Но еще больше желающих было на брачный союз с драконами, чему сами крылатые нисколько не обрадовались. «Я надеюсь на всех вас», — обвела я присутствующих взглядом, давая каждому понять, что по возвращении спрашивать буду строго. «День, три, пять. Не могу сказать, сколько буду отсутствовать, но одно знаю точно. Я вернусь, а дальше стану действовать по справедливости». «Мы вернемся», — поправил меня Амадин, а я едва сдержала улыбку. Просто о том, кто и как вернется обратно, мы не разговаривали. Он и без того наверняка отлично понимал, что я не оставлю Эмбер в одиночестве. Этим землям требовалась сила, и этой силой, к сожалению, являлась я. «И все же должен быть какой-то способ связаться с вами, Ваше Величие, на случай непредвиденных обстоятельств», — все-таки взял слово глава управления по особо важным делам. «Этот способ знает ваша Астия Галец и Браушт. А теперь, извините, мне нужно проверить, как идут сборы». Сборы шли полным ходом. 5 наплечных сумок уже почти были собраны, не хватало лишь нескольких мелочей, которые я сама желала положить. Среди них были дорогие моему сердцу вещицы, вроде старой удобной пижамы, что была куплена на моей кровно заработанной. Последний раз, осмотрев выделенные мне покои, словно прощаясь, будто уходила навсегда, я вышла в коридор и едва не столкнулась с Эмбер. Впрочем, именно она должна была провожать нас до места стоянки племени орков, к которому когда-то относилась ее служанка, полуорчанка с пепельными волосами. Именно через орков, как оказалось, свободно ходящих по коридорам между мирам, в случае чего мы должны были держать связь. «Я буду ждать твоего возвращения, доченька», — мягко, ласково произнесла Астия, но я прекрасно видела ту бурю, что скрывалась в ее глазах. Ей совершенно не хотелось прощаться со мной, не хотелось отпускать меня в чужой неизвестный мир, да еще и на неопределенный срок, но возвратить меня женщина так и не решилась. Только обняла, порывисто, коротко, стыдливо, крепко сжав мои плечи, несмотря на свою хрупкость. «Я обязательно вернусь. Обещаю не задерживаться там дольше необходимого. Берегите себя, пожалуйста». «Я буду», — согласилась она. Амадин меня не торопил. У нас не было определенного условленного времени для отбытия, так что планы наши не нарушились. Он будто давал мне вдоволь напрощаться со своими близкими и совсем не был против, когда к нам в сопровождение, помимо Энара и Риколы, напросились Бет и Истл. Правда, последний просто поставил нас перед фактом, что поедет к оркам вместе с нами. Я улыбалась. Слушая предостережение от Эмбер, напутствие Риколы по романтической части, объяснение Бет о том, какие из врученных мне порошков от каких недугов, я улыбалась. И ворчание Галеция Вантерфула теперь больше не злило. Его подарок, книгу по демонологии, что принадлежала его отцу, я приняла с должной благодарностью. Я даже Энара обняла, отчего парень смутился и быстренько сделал вид, что ничего не произошло. Каждый из тех, кто сидел со мной в карете, а драконы ехали в другом экипаже, был готов отправиться вместе со мной. Наверное, именно в этот момент я и поняла, что никогда не имея настоящей семьи, я все-таки обрела ее к 18 годам. От этого на сердце было радостно и спокойно. Мне было ради кого побеждать. Мне было ради кого возвращаться. Стойбище орков располагалось на окраине наших земель, почти за их границей. Эта воинственная раса предпочитала пустынные выцветшие земли, что давно считались принадлежащими им. На них никто не претендовал, как раз из-за отсутствия каких-либо ресурсов для обогащения, но орков при этом все устраивало. Теперь я понимала, почему. Они свободно торговали между мирами. «Ночью синий под небом звездным, я тебя найду, я восстану из праха. Сквозь ветра, сквозь чужое пламя костров, я приду к тебе, моя Даграха. Без тебя каждый день серый пуст». Примечание. Автор стихотворения «Любовь огненная». Конец примечания. Пела у другого костра до боли знакомая мне женщина. Издалека мне казалось, что я ее уже видела где-то, а через миг я и вовсе убедилась в собственных суждениях. Повернувшись к нам боком, она позволила рассмотреть себя. Это была дочь полуорчанки с пепельными волосами, что служила когда-то Эмбер. «Солнечного дня вам и вашему племени, зоркий глаз!» Обратился Амадин к старому могучему орку. Выглядел он, как и все чистокровные орки, большим, массивным и страшным. Бледно-зеленая кожа особо выделялась на фоне множества белых кос, в которые были заплетены его волосы. Нескрытые кожаным жилетом руки обнимали выжженные рисунки символы. Общую картину дополняли кривые зубы, перстни на каждом пальце и посох, к которому были привязаны чьи-то клыки. Никто из моих сопровождающих так и не решился подойти ближе к кострищу, у которого в окружении нескольких женщин разного возраста сидел орк. «И тебе, небо ясного, горящее в огне. Нашел-таки свою пропажу!» Бросил зеленокожий на меня взгляд и вновь перевел его на дракона. «Нашел!» — обернулся на миг Амадин, улыбнувшись мне. «А теперь нам нужен портал обратно». Я не знала, что было в холщовом мешке, что опустился у ног орка, но портал для нас открыли мгновенно. Мне казалось, что для того, чтобы продолжить путь в другой мир, потребуется гораздо больше сил и умений, но лишние минуты нам не предоставили. Прощание вышло неловким, скомканным, быстрым, но мое сердце было спокойно. В экипаже я успела попрощаться с каждым. «Волнуешься?» — полюбопытствовал Амадин, едва я взяла его за руку, остановившись у зеленого портального кольца, за которым то ли занимался рассвет, то ли прощался закат. «Предвкушаю». Шепотом абсолютно честно призналась я, но точно знала, что домовые все равно слышали каждое мое слово. Как и Хикса, что замерла кольцом, они сопровождали меня в этом путешествии. Стыдно при этом мне не было совершенно. В стенах дворца я задыхалась. Хорошо понимала это, но поделать ничего не могла. Сейчас же предстоящее путешествие являлось для меня глотком свежего воздуха, несмотря на возможные опасности. «Я знаю». Вдруг тоже признался дракон и широко улыбнулся, не глядя на меня. «Когда все закончится, тебе понравится у нас». На это утверждение я предпочла не ответить, но от улыбки не удержалась, пока мы первыми входили в портал, исчезая в его искрящемся мареве. Я не знала, что ждет меня впереди, но верить хотелось только в хорошее. Несколько месяцев спустя. «Амадин, это точно последний, правда?» Убеждала я мужчину, который, судя по взгляду, искренне хотел взвалить меня себе на плечо и унести как можно дальше отсюда. «Ты же понимаешь, что это важно не только для меня». «Я понимаю, что закрыть разлом, ускорив его созревание, ты могла еще несколько дней назад, когда мы прибыли сюда». «Сокровище мое, ты играешь с огнем». Недовольно покачал он головой, тряхнув отросшими волосами. «Но это важно для всех. Если разломы откроются еще когда-нибудь, драконы будут предупреждены и вооружены. Твои внуки». «Наши внуки». Нагло поправили меня, обнимая. Смотреть на мужчину с должным возмущением снизу вверх было крайне неудобно, но я постаралась вложить в свой взгляд весь имеющийся у меня протест. «Твои внуки», — между тем настойчиво продолжила я, — «обязательно скажут тебе спасибо. Месье Рейтраж, вы готовы? У нас в запасе минута, и, пожалуйста, на этот раз действительно держитесь подальше». «Но там такие экземпляры, ваше величество!» С отчаянием простонал местный ученый, что изучал всевозможные виды живых существ и приходил в невероятный восторг, когда удавалось обнаружить новых, ранее неизведанных тварей. «Хотя бы одного!» «Нет, нет и еще раз нет», — не согласилась я. «Прошлый экземпляр вас чуть не сожрал в тот же день». «Но ваше императорское величество!» — заныл немолодой мужчина с надеждой, заглядывая в золотые глаза своего сюзерена. «Ты слышал мое сокровище, Локдри? Здесь балом заправляет она». «Приготовились!» Последняя команда была сказана оглушительно громко и совсем другим тоном относилась к той сотне драконов, что стояли стеной позади меня. Лично я в их помощи, как и в их присутствии, не нуждалась, но войско слушалось только приказов Амадина и его братьев. Вместе с нами они пешком прошли через все те земли, что принадлежали правителю Дейтории. В этом мире не было привычных для меня обращений, есть и Дайн, Глеции и прочих. В ходу были совсем другие титулы, а многие слова я и вовсе слышала впервые, что совсем не помешало мне быстро разобраться с привычным для них укладом. Правда, я так и не поняла, что означала приставка «императорская», когда кто-то обращался к моему дракону. В остальном же нас называли одинаково, а значит, титулы у нас все же были схожими. В отличие от размеров земель. За прошедшие месяцы нам пешком пришлось пройти столько, что в голове не укладывалось. Но по-другому я не чувствовала назревающие разломы. Их энергия ощущалась в земле за несколько дней или даже недель до открытия очередного прохода между этим миром и миром демонов. Но полноценно залатать дыру так, чтобы в этом месте больше никогда никто не смог открыть переход, я могла лишь после того, как разлом открывался и выпускал своих тварей. В любом случае, мое вмешательство только ускоряло открытие разлома, и это оборачивалось не слишком удачными битвами. В первых сражениях наше войско редело прямо на глазах, что очень сильно влияло на меня. Простить себе смерти тех драконов я не могла до сих пор, как бы Амадин ни пытался убедить меня в том, что они знали, на что шли. Эти драконы сражались рядом с нами за свои семьи и тех, кто был им дорог. Они обладали невероятным мужеством, но в конце концов я поняла, что могу справиться сама. Могла справиться сама, пусть на обучении потребовалось время. «Вверх!» — скомандовала я Амадину как раз в тот момент, когда разлом над нами начал раскрывать свою пасть. В единый миг, обернувшись крылатым драконом, мужчина взлетел вместе со мной, да так и завис примерно на одном уровне, поддерживая свое мощное тело редкими сильными взмахами крыльев. Только это мне и нужно было. Гулко выдохнув, я сняла с себя тот невидимый кокон, в котором находилась все это время, и наконец-то свободно вздохнула. Присутствуя в своем мире, я даже не подозревала о его существовании, но попав сюда, ощутила отчетливо. Он был будто тонкое одеяло, покрывающее, сковывающее мое тело. И стоило мне его снять, как сила вырвалась из меня ураганом. Это чувство невозможно было описать словами. Я словно делала первый желанный вдох после того, как была на длительное время лишена возможности дышать. Да и магия моя здесь ощущалась по-другому. Она не была разделена на отдельные направления, оказалась единой. Но что самое интересное, Хикси больше не требовалось подпитываться от меня. Таких, как она, паразитов, питал этот мир и невидимые нити энергии, что пронизывали его. Освободившись из сдерживающих пут, я закрыла веки и выдохнула, словно разделяя свое дыхание на всех тех, кто выбирался из разлома наружу. Прыгающие, ползающие, скачущие и летающие твари имели окрас от черного к темно-синему. Кожа их напоминала панцирь некоторых жуков, а уязвимыми были только точки на шее и в складках лапок. Добраться до этих точек мало кто мог, не получив при этом ранений, но мне подходить к этим существам, которыми управляли демоны с той стороны, было без надобности. Я и на расстоянии прекрасно проникала под их защиту, подавляя волю, заставляя выполнять мои приказы. Первым и самым главным всегда являлся приказ остановиться. Так было и в этот раз. «Можно!» — крикнула я вниз, давая войску Амадина своеобразное разрешение на расправу. Воины тут же двинулись на застывших монстров, уничтожая их, мстя за всех тех, кто уже успел погибнуть в бесконечных сражениях, чья кровь пропитала обширные земли. Мой ночной кошмар говорил, что от населения осталось едва ли 4 части из 10. Потери были колоссальными, и его ненависть к демонам, к этим тварям я прекрасно понимала. «Оставьте мне один экземпляр в целости!» — возмущенно гласил месье Рейтраж. Остановившись у монстра, что по своему строению напоминал вытянутую птицу, ученый достал из своей сумки редкий артефакт. Он запоминал определенную картинку и мог продемонстрировать ее через длительное время. Изображение остальных существ мужчине уже удалось поместить в эту штуку, а вот летающих удачно снять с земли никак не получалось. Чтобы все свершилось, мне пришлось заставить замереть незваных гостей на несколько секунд раньше. «Готово!» — отчитался наш немного сумасшедший ученый. Чем-то он напоминал мне Истола. Наверное, такой же необъятной любовью к экспериментам. Что удивительно, за все прошедшие месяцы со мной так никто и не попытался связаться. По заверению орков, чье племя проживало одной своей частью и на этой стороне, у них все шло своим чередом. Моя помощь там никому не потребовалась, а потому я всецело могла посвятить себя проблемам этого мира. Собственно, я и посвящала. Днем мы искали очередные разломы и ликвидировали их, или отдыхали в лагере, за который отвечали мои домовые и прожорливая Хикса, а ночью спали, летали под звездами или подолгу разговаривали, если сон никак не хотел приходить. В этом мире мне было интересно. Амадин рассказывал столько всего. Казалось, что все темы уже давно были исчерпаны, но нет. Он находил каждую ночь, о чем поговорить со мной, с нежностью поглаживая мои волосы и ненароком целуя в уголок губ или кончик носа. Большего мужчина себе не позволял, объясняя, что не хочет давить на меня. И он, и я понимали, что мне просто необходимо вернуться обратно. Пойдет ли со мной дракон, я не знала, и просить его о таком не имела права. Для этого мира он был правителем, а значит, имел столько же обязательств перед своими людьми, сколько и я. К слову, легче от разумности наших поступков не становилось. За эти месяцы я не просто привыкла к дракону, он прочно занял определенную часть в моем сердце, и как буду расставаться с ним, я просто не представляла. А тем временем этот день настал, сколько бы я его ни оттягивала. Ощутив, что последний монстр повержен и больше не подчиняется мне, я приступила к выполнению второй части. Все было отработано как по часам. Дождавшись, пока воины освободят пострадавший при возникновении прохода участок леса под нами, я принялась вытягивать всю ту черноту, какой отображалась для меня демоническая магия. Первые разы я пропускала ее через себя, а после по несколько дней не могла подняться на ноги. Но потом научилась выбрасывать в своеобразные ловушки. Магические корзины, укрепленные защитным полем, доверху наполнялись чернотой, а после с ними успешно расправлялась Хикса. Этой водной хвостатой было абсолютно наплевать, что есть. Она спокойно переваривала любую магию, но больше, конечно, любила энергию драконов. Она была для нее сродни редкому, но такому желанному лакомству. «Все!» — выдохнула я, прежде два раза проверив залатанный участок. Это действительно был последний кусок земли, где демоны еще могли открыть разлом, но сегодня они лишились и его. На этом поприще я делала успехи. С одной стороны, к счастью, а с другой... Взмахи крыльями стали реже и плавнее. Опустившись на землю, Амадин помог мне скатиться по гладкой чешуе, а после превратился, обернувшись своей человеческой ипостасью. Мягкая, ободряющая улыбка заняла его губы. «Успела, что хотела?» — спросил он, поддерживая меня за спину. После таких мощных выбросов мне требовалось около часа-двух, чтобы окончательно прийти в себя. Мало было иметь кровь демонов в венах. Их магии действительно нужно было учиться управлять, хотя бы потому, что по своему строению она значительно отличалась. Осознав вопрос, я едва не начала ругаться вслух. Процедура закрытия разлома была настолько привычной для меня, что по большей части я уже проделывала ее, особо не задумываясь. Но в этот раз все должно было быть по-другому. Я хотела заглянуть в сам разлом, чтобы увидеть тех, кто управлял этими тварями, увидеть и запечатлеть с помощью артефакта, чтобы навсегда развеять мифы о демонах. В книгах про них у драконов какой только информации не находилось. Три головы, пламя изо рта, раздвоенные языки, копыта вместо ног. И это была только верхушка. Простонав в отчаянии, уткнувшись в грудь дракона, я все-таки взвыла в голос. Я просто забыла, что хотела, а теперь осуществить мою задумку стало невозможно. «Может, соорудим для них место под вот такой малюсенький разлом, а?» — предложила я, особо ни на что не надеясь. «И сразу закроем его, как только он откроется». «Сокровище мое, оно того не стоит. Но твоя жажда знаний мне всегда импонировала. Поэтому в качестве поощрения у меня для тебя есть другой подарок». «Какой подарок?» — мигом воодушевилась я. «В этом мире подарки мне делали очень даже часто, и в основном отказываться от них было совсем неудобно, ведь дарили их простые люди, благодаря за помощь, которую я оказывала. А что я?» А я в ответ все спирала на их мудрого правителя, не собираясь становиться кем-то вроде героя. Ему звание победителя шло гораздо больше, нежели маленькой мне. Маленькой по сравнению с ним. Все-таки в росте я ему значительно уступала, да и в развороте плеч. «Если я скажу, то он не будет таким интересным. Мы вернемся в лагерь позже». Последняя фраза мужчины была обращена к его братьям и месье Рейтрашу, но я не могла с уверенностью сказать, что последний точно нас услышал. Мне было крайне любопытно, что на этот раз для меня приготовил этот хитрый дракон. Путь наш пролегал через лес в противоположную сторону от лагеря, но шли мы совсем недолго. По ощущениям, даже часа не прошло с тех пор, как мы выдвинулись, однако стремительно темнеющее небо нагнало нас, лишая единственного источника света. Впрочем, он нам и не понадобился. Стоило нам выйти на нетронутую никем полянку, как я потеряла дар речи. Среди зеленых крон, прячась от луны в их тени, расположился полуразрушенный храм. От других таких же, что находились на этом материке, омываемом тремя разными морями, он отличался наличием сияния. И я отлично знала, что это значит. «Место силы!» — восхищенно прошептала я и с ожиданием взглянула на Амадина. «Мы же войдем в него!» «Твою руку?» — протянул он мне свою ладонь. Свои пальцы в его ладонь я вложила мгновенно. Уцелевших таких мест силы насчитывалось не больше 10, но нам до этого удалось побывать только в одном. Ощущения при этом оказались незабываемыми. Волшебное сияние фактически очищало разум от лишних мыслей, а тело от тяжести той ноши, что давило на плечи. Побывав в таком месте в прошлый раз, я еще 3 дня порхала, как бабочка. Но на этот раз все было немного по-другому. Ощущения оказались другими. «Почувствовала?» — спросил Амадин вместе со мной, остановившись на пороге храма. «Это место другое», — невнятно объяснила я, старательно прислушиваясь к себе. «Потому что сюда приходят только парами, сокровище мое. Если чувства не настоящие, их смывает, словно грязь под дождем. Если же настоящие...» Прервав себя, Амадин не договорил. «Не сегодня-завтра ты захочешь вернуться в свой мир. Желаешь войти туда вместе со мной?» «Нет». Отступив, отпустив руку дракона, я и вовсе развернулась, чтобы зашагать по вытоптанной тропинке в обратном направлении. Мне не требовалось магическое подтверждение его чувств. Я и так знала, что этот мужчина любит меня. Это было видно в каждом его взгляде, в каждом жесте, в каждом слове. Меня никто и никогда не любил настолько, но... Любила ли его я? Мне не с чем было сравнить. Мне казалось, что да, но так ли это было на самом деле? Разочаровываться в себе не хотелось. Даже если мои чувства — это всего лишь влюбленность, я хотела оставить в своей памяти только хорошее о них. Я не хотела, чтобы мой кошмар во мне разочаровался. Добравшись до лагеря, хорошо ощущая, как Амадин идет за мной след в след, я объявила то, о чем должна была сказать раньше. Утром я возвращаюсь домой, и эту ночь я хочу провести одна. Я боялась передумать. Сидя за ужином у костра, пережевывая зажаренное со специями мясо, я старалась вообще не смотреть на своего дракона. Часть меня почти билась в истерике. Я безумно хотела остаться. Настолько сильно, что готова была бросить все и жить в маленьком домике на окраине любой деревеньки, как когда-то себе представляла, но другая часть меня также неистово хотела вернуться. Я беспокоилась за Эмбер и девчонок, за Истала и Энара, за дом покинутых, забота о котором целиком и полностью легла в мое отсутствие на Астию. Я хотела всех их проведать, а потом... Я не знала, что потом. У меня было достаточно времени, чтобы сделать свой выбор, но разум и сердце никак не сходились в едином мнении. Обязательства и обязанности боролись с чувствами и желаниями. Мне 1000 монстров было легче себе подчинить, чем принять решение касаемо собственной жизни. Но принять его пришлось. Утро настало, несмотря на бессонную ночь. Я так и не сомкнула глаз, застав крадущегося в ночи Амадина. Он обнимал меня до самых первых рассветных лучей, а после так же тихо ушел, словно его и не было. Только горький аромат трав остался на моей коже, давно впитавшийся в мою одежду и волосы. «Завтрак?» — предложил месье Рейтраж, едва я вернулась от ручья, где умывалась и пыталась привести мысли в порядок. «Через портал лучше переходить на голодный желудок», — обрубил все на корню Амадин. «Возвращайтесь в горный замок. Мои братья знают, что делать дальше». «А вы?» — растерялся ученый, переводя взгляд с меня на своего повелителя. Но Амадин ему не ответил. Вместо этого обернулся своей второй ипостасью и подставил мне свое крыло. На огромного ящера я взбиралась уже привычно, легко, не боясь ни резких толчков, ни высоты. Полет до стойбища орков занял около 3 часов, за которые мы ни разу не остановились. Казалось, что дракон уже что-то для себя решил, но со мной поделиться своими решениями не захотел. Как и я. В это утро нам обоим было тяжело. Мы оба знали, что такое долг. Мы оба просто не могли от него избавиться. Заприметив стойбище, я еще сильнее прижалась к горячим чешуйкам. Мне нравилось обнимать Амадина человека, но я при этом еще и млела, когда удавалось обнять могучую шею зверя. Несколько раз мы с ним так и засыпали, я в кольце из его тела, хвоста и лап. И вот в чем-то я даже понимала похищенных Дайн и красавиц из сказки. Не поддаться обаянию драконов было попросту невозможно. Особенно если тебе с хитрым взглядом приносят в пасти цветы, прямо с корнями. Нехотя скатившись с гладкого крыла, я первая поздоровалась с встречающим нас орком. «Доброго дня, зоркий глаз. Мне пришло время вернуться». «Ты пойдешь одна, потерянное сокровище, или горящий в огне присоединится к тебе?» — важно спросил шаман. «Я пойду вместе с ней». Как и в прошлый раз, получив оплату, орк не стал тянуть с открытием перехода. Зеленое кольцо растянулось прямо перед нами, а я увидела знакомую улицу столицы. Именно на этой улице находилась канцелярская лавка старика Моргана. Но прежде чем я вошла в сияющее марево, Амадин крепко взял меня за руку, чем, собственно, и призвал меня к совести. «Ты не обязан идти вместе со мной», — прошептала я, замерев на месте. «Не обязан», — тихо согласился он. «Но я хочу быть с тобой. В любом из миров. А еще хочу, чтобы у тебя был выбор, которого тебя лишили». Последние его слова стали для меня загадкой, но обдумать их как следует я не успела. Мужчина первым вошел в портал, потянул меня за собой. Переход дался мне, как и в прошлый раз, не слишком легко. Меня качнуло в сторону, но Амадин успел поймать меня, прежде чем я столкнулась с собой. Именно я спешно шла по до боли знакомой улице, то и дело поглядывая себе за спину. Другая я в потертых штанах и старом черном плаще с капюшоном, что скрывал мои волосы. И эта другая я прямо сейчас налетела на Йонтина. Я помнила этот день, помнила так хорошо, будто это было вчера, но на самом деле между нами словно прошла целая жизнь. «Это я!» — прошептала я, все еще не веря своим глазам. «Ты?» — согласился дракон, по-прежнему меня обнимая. «Когда я говорил, что в наших мирах время идет по-разному, и нам необходимо немного переждать, прежде чем показаться другим драконом, я имел в виду именно это». «Не по-разному», — покачала я головой, шокированно застыв. «Все эти месяцы время шло назад. Вот почему никто так и не связался со мной. Они даже не знают о моем существовании». «Не знают», — не стал отрицать мужчина. «Именно об этом выборе я и говорил. Сейчас ты можешь дождаться того времени, когда мы с тобой покинем этот мир, и просто вернуться, занять свое место, или вернуться вместе со мной в мой мир, где ты не будешь никому и ничем обязана. Твоя свобода в твоих руках, сокровище мое. Что бы ты ни выбрала, я готов ко всему, но пути назад уже не будет. Время не станет стоять на месте. Все, кого мы знали, либо постареют или умрут, либо помолодеют, или срок их рождения и вовсе еще не придет. Но... «Как же твои земли, твои подданные?» — недоумевала я, все еще пытаясь прийти в себя. Прийти в себя не получалось. Первое знакомство с Ио и Лео закончилось, а я все еще смотрела себе вслед. Худая, бледная, другая. Я была другой всего несколько месяцев назад. «У меня трое братьев, сокровище мое. Без родового артефакта никто не сможет определить в них подделку. Подлог вскроется только, если будет проведен брачный ритуал. После него личины теней должны будут пасть, но тебя не должно это беспокоить. Они получили четкие инструкции и знают, что делать». «Амадин!» Обернувшись, я заглянула в родные золотые глаза. Лицо мужчины было скрыто капюшоном, как и мое, но это было не единственное, что он скрывал. Теперь я это знала точно. «Сколько лет мне было, когда мы с тобой встретились впервые?» Лукаво улыбнувшись, одобрительно коснувшись пальцами моей щеки, он произнес то, чего услышать от него я в принципе не ожидала. «Ответа на этот вопрос ты уже никогда не узнаешь. Сейчас ты другая, сокровище мое. Но самое главное, что ты нужна мне в любом из миров. Всегда была нужна, потому что я люблю тебя. Люблю так сильно, как только дракон может любить свою пару. И в этом выбора я тебе никогда не дам. Ты моя, сокровище мое. Мое сердце и моя душа. Мои крылья».